Глава 6. Ведущие вопросы. Куда ведет заявленный вопрос? К движению вперед и к возвращению. Ты можешь испытать себя и оглянуться. К полудню перед днем церемонии закрытия в библиотеке Кинугаса оставалось всего несколько учеников. От школьного двора доносились крики и шум спортивных команд. Они служили фоном для трех человек, неподвижно сидящих за столом в центре библиотеки. Тканевая карта Японии была развернута перед сидящими вокруг нее Изума, Казами и Хибой. Хиба начал с того, что с серьезным выражением лица задал Казами осторожный вопрос. «Ты не собираешься меня бить?» «Знаешь, мне кажется, у тебя сложилось обо мне неверное впечатление. Я не буду тебя бить, если ты не будешь делать глупостей». «А правда? Странно. А все говорят совсем другое». Пока он несколько раз наклонил голову, Казами клацнула кулаком под столом, подумывая действительно его ударить. Хиба, похоже, уловил намек, потому что быстро заулыбался. «Ой, извини. В общем...» «Да, что ты хотел?» «Но перед тем, как объяснить о скверне третьего гира, я бы хотел быстро пробежаться по их истории». «Звучит неплохо». С ее мотивирующим согласием он потянулся к листку бумаги на столе. Он также подобрал шариковую ручку и принялся рисовать. Его рисунок выглядел как несколько парящих островов. Но, в общем-то, это вид в профиль. Третий гир вроде как был скоплением гигантских плавающих в воздухе континентов. Хиба постучал по центру рисунка с задней стороной ручки. «Предположительно, когда-то там был океан. Но мир всегда был такой формы, так что там жило не так уж и много людей. А люди третьего гира были наделены долгой жизнью, и каждый из них обладал особой способностью, происходящей от одного из концептов, поддерживающих мир. Другими словами, они жили несколько тысяч лет, и силы, поддерживающие мир, распределялись между ними». «Распределялись?» «Да, концептуальное ядро было разделено, и они получали часть его при рождении. Можно сказать, они являлись гуманоидными концептами, а не людьми». «Когда они умирали, этот концепт извлекался и возвращался?» «Не только это. Из того, что я слышал, они обладали единым устройством, которое собирало воли тех, кто носил концепты, и хранило их в концептуальном ядре. Вы понимаете, что это значит?» «Их концептуальное ядро работало как загробный мир, так?» — ответил Изума со слабым интересом в голосе. «Когда носящие концепты умирали, их остаточная воля и концепт отправлялись на хранение в концептуальное ядро. И когда рождалась новая жизнь, концепт повторно использовался в них, но воли будут просто скапливаться в концептуальном ядре. Это искусственный тартар». «Да, вот почему третий гир называл их концептуальное ядро тартаром. А устройство, посылающее их туда, именовал Тартарос Махина». Казами с улыбкой задумалась о словах Хибы. «Если у них была подобная технология, третий гир наверняка был весьма продвинутым миром». «Да, вот почему их цивилизация развивалась чрезмерным упором в одном направлении. Они изменили мир по своему усмотрению, создавали автоматических кукол, чтобы компенсировать недостаток рабочей силы, и изобрели машины, смоделированные на основе самих себя, чтобы увеличить индивидуальную силу. Вы знаете, как пилотируются боги войны?» Казами подумала об устройстве под Укат. Организация экспериментально создала ту громадную человекоподобную машину, и она первоначально управлялась дистанционно. Но Казами знала, что это не единственный метод. «Человек соединяется с ней, верно?» «Верно. Благодаря тому, что они могли превратить металл в живую материю, бог войны содержит ту же систему, что и человек. Пилот распадается и помещается внутрь этой системы». Хиба поднял правую руку и небрежно ей покрутил, словно размешивая теплый мягкий воздух библиотеки. «По ощущениям, ты скорее не управляешь им, а будто вырастаешь и присоединяешь к себе броню и усиленные части. Повредив бога войны, ты получаешь те же раны, когда возвращаешься к обычному состоянию». Серьезное выражение лица Хибы неожиданно сменилось горькой улыбкой. Он знал, что они не поймут. «Он, должно быть, не раз уже до этого сражался», – подумала Казами, глядя на него. Паренек определенно знал, что бывали времена, когда остальные не смогут понять его позиции. «Надеюсь, мы сможем понять». Она внутренне вздохнула. «В общем, ближе к теме. Как третий гир был уничтожен?» «Ну, это была цивилизация парящих континентов. Но одна вещь действительно подтолкнула их прогресс». «Концептуальная война?» «Да. Когда они узнали о концептах их мира и надвигающемся разрушении, то осознали, что их цивилизации и концепты очень могущественны и давали им преимущество. Но...» Хиба покачал головой и помедлил. «Из-за того, что я упоминал ранее, их цивилизация зашла в тупик». «Тупик?» Хиба поднял взгляд и сравнил выражение лиц Казами и Изума. «Каким образом вообще повышается население?» Казами и Изума молчали. После примерно 5 вздохов, Изума поднял правую руку, уставившись вперед. «Чисато-сенсей, могу я дать ясный и эротичный ответ?» «Мы все и так знаем ответ, так что тебе не нужно его говорить». «Хм», — промычал Изума, опустив руку. В знак согласия Хиба медленно сжал кулак. «Хорошая работа, Изума-сан. Ты именно таков, каким тебя описывали». «Вот как. Тогда постарайся проявить ко мне уважение. В последнее время слишком много людей не в состоянии увидеть мою значимость. Чисато, что за недовольный взгляд?» «Честно говоря, мне уже особо нет дела. Между тем, Хиба-кун... Нет, думаю, достаточно звать тебя Хибой». «Почему ты отбросила кун? Разве я не ваш милый младшеклассник?» Казами проигнорировала его замечание. «В общем, Хиба, какое отношение увеличение населения имеет к уничтожению третьего гира?» «Ну, знаешь, как говорят, что популяция животных должна быть выше определенного уровня, чтобы увеличиться в числе. Что если они были всего на самый минимум выше этого уровня перед концептуальной войной?» Он перевел дух. «У них всегда было столько же людей, сколько концептуальных осколков, поддерживающих мир. И что произойдет, если они отправятся на войну?» Казами замерла. «Постойте-ка», — подумала она, — чтобы удержать себя от поспешных выводов. «Подожди секундочку. Разве обычно перед войной не поощряют рост населения? Концептуальную войну нельзя просто так предугадать. Сражение нагрянуло нежданно. По крайней мере, так это произошло с третьим гиром. Когда силы девятого вторглись в третий, их сдерживали боги войны и куклы. Но третий гир запаниковал. Они не знали, следует ли им укрепить оборону или отправиться на войну». «Тогда...» — подумала Казами. Она глянула на потолок и вздохнула, когда пришла к выводу. «Третий гир отправился на войну, не так ли? Они хотели все закончить до того, как их население упадет слишком сильно. Да, их нынешнего короля звали Кронос. Я слышал, он был искусен в создании автоматических кукол и богов войны. И что он создал методы долголетия, чтобы удержать народ от вымирания. И он также модифицировал Тартарос-махину для предстоящих набегов. Он сделал так, чтобы концепты людей можно было извлекать еще при жизни. Иначе третий гир был бы уничтожен, если бы более половины его жителей отправились на вторжение». Хиба пожал плечами. «Но Кронос не мог полностью стереть человеческие страхи, поэтому трон был узурпирован его сыном». «Его сына звали Зевс?» «Согласно греческой мифологии, Зевс сбросил Кроноса с трона, и под его правлением была создана культура сражения и наслаждения». Уголки губ Изума поднялись в улыбке, и он поднес руку к карте на столе. Парень указал в сторону Окаямовского полуострова Кодзима в регионе Сатаути. «Это сражение и наслаждение, и относится как-то к твоей скверне». «Ты близко. Но оказавшись на служении в войне, чем оно становится?» — спросил Хиба. «Мы переходим теперь к основному вопросу».